Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 320. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. Братья и сестры, я уверен, что для нас нет более надежного места, чем место грешника у креста. Я много читал о совершенстве в плоти и пытался достичь его. Я пытался молиться так, как, по моему мнению, должен молиться совершенный человек. Когда я в таком состоянии пошел в храм и попытался молиться, то заметил, что около меня стоял фарисей. Чуть подальше я увидел бедного грешника, бьющего себя в грудь и говорящего: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Я заметил, что он вышел оправданным, в то время как я стоял и завидовал ему. Не в состоянии дольше выдержать, я вернулся на свое место, ударил себя в грудь и тоже воскликнул: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Тогда я почувствовал покой в сердце и вернулся домой оправданным и радостным. Если между мной и сатаной возникает вопрос о том, являюсь ли я чадом Божиим, тогда я давно перестал искать доказательства в себе или ссылаться на мой опыт и переживания, чтобы доказать, что нахожусь в милости Божией. Ведь хитрый, старый враг, компетентный в законах, знает больше меня о моих слабостях и очень быстро может привести против каждого моего доказательства два опровергающих аргумента. Я говорю обвинителю следующее: «Хорошо. Если я не святой, то я грешник. А Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Поэтому я пойду ко Христу и буду взирать на Него». Против этого сатана бессилен. Я уверен, что у вас, отцов во Христе, бывают времена, когда вас не утешают никакие признаки, никакие доказательства или опыт, а может помочь только это единственное средство, которое я рекомендую всем искушаемым.